Матерь Агни-йоги. Учитель стремится осветить жизнь всесторонне, и так, чтобы дать импульс двигаться дальше при всех, даже самых труднейших, даже самых невозможных сочетаниях внешних условий. Когда осознается смысл наитруднейшего испытания, можно идти даже через него, не теряя равновесия духа и целеустремленности, лишь бы понять, для чего и почему. И двигаться можно. Нельзя примириться с бессмысленностью тех трудностей, которые даются жизнью, но раз осознан их смысл, находятся и силы для преодоления, ибо неисчерпаемы. Да, неисчерпаема сила духа, когда призвана сознательно. Пройдем через все и дойдем. Так заповедал владыка.